Глава 27. Вечером я взглянула в окно и ужаснулась. Какие-то люди несли в грузовик черные шкафы. Эти прекрасные шкафы. Я несколько минут стояла неподвижно и наблюдала за действиями грузчиков, все еще до конца не осознавая, что происходит. Это прекрасная мебель, предмет моего восхищения. И что уж там, зависти. Сейчас стоит на асфальте во дворе, готовая лечь на дно грузовика. Может быть, это мебель других соседей? Например, они просто переезжают? Но в глубине души я не верила себе. Я понимала, что это ее мебель. Я больше никогда и нигде такой не видела. Возможно, она сделала ее на заказ. А возможно, просто купила в магазине, в котором я никогда не была. Так или иначе, эти роскошные шкафы бесцеремонно складывали на грязный пол грузовика. Не может быть. Как они могут? Интересно, эти люди хотя бы осознают ценность этой мебели? То, с каким вкусом она сделана, и то, как органично она вписывалась в эту темную квартиру? Скорее всего, нет. Для них это просто очередная квартира должника, с которого нужно что-то взять, чтобы покрыть его долги. При этой мысли меня передернуло. Клере никак не подходило слово «должник». Она сочилась успехом и достоинством. Ее гордая осанка, ее платиновые волосы и всегда спокойный, глубокий грудной голос. Все это каждый раз производило на меня впечатление, когда я видела ее. Однако картина роскошной жизни с этими величественными, идеально чистыми шкафами рушилась на моих глазах, хотя еще вчера этот образ казался мне совершенно непоколебимым. Мне казалось, что люди, которые обладают такими вещами, выше каких-то бытовых проблем. Они их просто не касаются. К ним не могут применять унизительное слово «должник». Я выскочила в подъезд в надежде, что, возможно, это все ошибка. Может быть, это совершенно чужая и незнакомая мне мебель. Возможно, все-таки кто-то из соседей переезжает. Мне нужно было это проверить. Но я сама не верила в доводы, за которые продолжала цепляться. Было ясно, что приставы увозят шкафы Леры. К моему глубокому удивлению, сама Лера с невозмутимым видом сидела на подоконнике и курила. На ней, как всегда, были льняные черные брюки, в которых ее ноги выглядели хрупкими и немного ненастоящими. Она элегантно их поджала и размышляла о чем-то своем, рассматривая потолок. Казалось, что все происходящее не имеет к ней никакого отношения. Я медленно и бесшумно спустилась к ней, аккуратно присела рядом и спросила. «Это ваше?» И кивком указала в окно на мебель, которую все еще погружали в автомобиль. «Да», — спокойно сказала она. Ее невероятное самообладание заставляло меня восхищаться ею еще сильнее. «Я все верну», — продолжила она после небольшой паузы. «Ну, или куплю новое». Самое главное – вещи спасены, а мебель – дело наживное. Кстати, о вещах. Она снизила голос, хотя рядом никого не было. Можно они останутся у тебя на неопределенный срок? Дело в том, что приставы могут вернуться. Мне бы не хотелось так рисковать. Конечно, – ответила я и грустно улыбнулась. Вот и отлично. Она ободряюще похлопала меня по плечу, так, словно во всей этой ситуации я была пострадавшей стороной и нуждалась в поддержке. Возможно, так оно и было. Лера поднялась вверх по лестнице и ушла в свою квартиру. Наверное, сейчас она будет наводить порядок в своих руинах. В чем-то я была права. Лера действительно была выше этих проблем, и не потому, что они ее не касались. Еще как касались, в этом я только что убедилась. Однако ее сила была в том, что она с достоинством выходила из этой ситуации. Сейчас, когда она сидела на подоконнике, она не была похожа на женщину, попавшую в беду, которую лишают каких-то базовых жизненных вещей вроде мебели. Она относилась к этому как к периоду, который просто нужно прожить и исправить. И думаю, что все исправить было действительно в ее силах. Меня притягивало в ней то, что даже сейчас на ее лице не было ни намека на отчаяние. Она сделала все, что могла в данной ситуации. Спасла самое ценное и присела расслабиться. Никаких истерик, никакой суеты. Вот в чем была ее магия. Она была не в вещах, точнее, не только в них. Она была в ее жизненной силе, в ее умении расслабиться посреди этого стресса, в ее ровной осанке на этом подоконнике. В том, что к ней даже при этих обстоятельствах было неприменимо слово «должник». Я рассматривала узоры на лестнице и поймала себя на мысли, что сегодня совсем ничего не ела, совершенно забыв об этом за всеми последними событиями. Прислушавшись к себе, я поняла, что мой желудок жутко возмущался по этому поводу. Нужно было что-то приготовить, в том числе хорошее объяснение для своей сестры, с которой у меня будет явно непростой разговор. И тут мимо меня принесли фиолетовый комод. Я залезла с ногами на подоконник, чтобы грузчики меня не задели, ведь он был достаточно громоздким. Пока они проносили его мимо меня, я провела по нему рукой. У меня на глаза выступили слезы. Я быстро смахнула их тыльной стороной ладони. Интересно, когда во время революции большевики варварски забирали дорогие прекрасные вещи, люди чувствовали нечто подобное? Этот комод, как символ безупречного вкуса и хранитель красивых вещей, не должен терпеть такого обращения. Это просто кощунство.